И разве теперь он не в Лондоне с его обитателями, запахами, погодой, едой и кухонной утварью? Чего же еще ждать? Разочарование, как в Голландии? Теперь, чтобы успеть к поезду, он должен был мчаться со всех ног на вокзал? Отвращение к поездке и потребность спокойно сидеть на месте становились все сильнее и сильнее. Он еще немного колебался, теряя последнее время и отрезая себе путь к бегству, и все твердил: вот сейчас пришлось бы бежать к кассе, толкаться с багажом, как это непереносимо скучно. Потом повторил в который раз: в общем, я получил все, что хотел увидеть и почувствовать. С тех пор, как я выехал из дома, я только и делал, что набирался опыта английской жизни. И мучиться, переезжать с места на место, растрачивать драгоценные впечатления — чистое безумие. И что это, наконец, на меня нашло, что я вдруг переменил образ мысли, отрекся от тихих фантасмагорий своих дум и, как простофиля, поверил в необходимость и пользу экскурсий? А между прочим, — сказал он, взглянув на часы, — пора домой. На этот раз он поднялся, вышел из таверны, велел кучеру отправляться на вокзал и со всеми своими чемоданами, саквояжами, пледами, зонтиками и тросточками вернулся в Фонтенэй, ощущая физическую, душевную усталость человека, приехавшего домой после долгого и опасного путешествия. Глава 12. В последующие после возвращения дни Дезессент перебирал свои книги и, при мысли, что чуть было весьма надолго не расстался с ними, испытывал живейшее удовлетворение, словно и впрямь обрел их вновь после долгой разлуки. Под влиянием этого чувства ему даже показалось, что они у него совсем недавно, ибо он снова увидел всю их красоту, забытую с тех давних пор, как он купил их. Все — книги, безделушки, мебель — приобрело в его глазах какое-то особое очарование. Кровать показалась еще мягче по сравнению с той кушеткой, на которой ему пришлось бы спать в Лондоне. Тихие незаметные слуги были просто неподражаемы, стоило их сравнить с говорливыми и несносными служащими отеля. А размеренная жизнь выглядела еще желанней при мысли о том, что он мог случайно пуститься в странствие. И снова он погрузился в атмосферу своих привычек. После искусственно устроенной разлуки подобная ванна и освежила, и укрепила его. Главным интересом стали книги. Он осмотрел их и вновь расставил по полкам, после того, как убедился, что со времени переезда в Фонтенэй ни жара, ни влажность не попортили ни переплета, ни редких сортов бумаги. Начал он с того, что перебрал все свои латинские книги. Затем по-новому расставил ученые трактаты Архелауса, Альберта Великого, Луллия и Арнольда Вилланова о каббале и оккультных науках. И, наконец, пересмотрев том за томом современных авторов, с радостью констатировал, что все находится в целости и сохранности. Гюисманс имеет в виду двухтомную оккультную философию Корнелия Агриппы, опубликованную по-французски в 1727 году. Удивительные секреты Альберта Великого, содержащие замечания о свойствах трав, драгоценных камней, животных и так далее, опубликованные в 1799 году. 12 ключей Василия Валентина, опубликованные в 1660 году. Стенография 1721 и полиграфия аббата Тритема, трактаты Парацельса, Раймонда Лулия и другие. Альберт Великий, граф фон Больштедт, 1193-1280, знаменитый схоласт XIII века. Луллий Раймон, блаженный, 1233-1315. Каталанский поэт, ученый, философ, теолог. Примечание редакции. Эти книги стоили ему немалых денег. Он и мысли не допускал, что его любимые авторы будут, как в любой другой домашней библиотеке, отпечатаны на простой бумаге гвоздями башмаков какого-нибудь Овернца. Прежде, когда Дезессент жил в Париже, он заказывал для себя издание в одном экземпляре, который специально нанятые рабочие печатали ему вручную. Он обращался то к лионскому издателю Перену, потому что его тонкая и чистая печать подходила для различного рода древностей и старой книги, то выписывал новые типы шрифтов из Америки и Англии, ценя тамошние современные издания, а порой прибегал к услугам типографии Лилля, истори, обладавших прекрасным набором всех разновидностей готической печати, и старинной гарлемской типографии Энштеде, которая славилась своей культурой пуансона и матриц. Аналогичным образом он относился и к бумаге для книг. В один прекрасный день ему опротивили все эти бумажные изыски: китайская серебристая бумага, японская перламутровая и позолоченная, белая ватманская, темная голландская, вторившая замши, турецкая и желтая сейшельская. Не переносил он и бумагу фабричного производства. Он заказал Верже особого формата на старой вирской мануфактуре, где еще треплют коноплю по старинке. А чтобы разнообразить свою коллекцию, он в несколько приемов выписал из Лондона бумагу с фактурой ткани, ворсистую или репсовую. И вдобавок, из презрения к библиофилам, обязал торговца из Любека поставить ему улучшенную искристую бумагу, синеватую, звонкую, чуть ломкую, в которую вместо щепочек были вкраплены блески, напоминавшие золотую взвесь данцигской водки. Так Дезессен стал владельцем уникальных изданий совершенно необычного формата, которые переплетали для него и Лортик, и Гробозонне, и Шамболь, и ученики Капе. На это шел старинный шелк, тесненная бычья или козлиная капская кожа. Из-под их рук выходили мягкие переплеты с золотым узором и инкрустацией, или подбитую объярью и муаром, или, подобно церковным книгам, снабженные застежками и металлическими уголками, некоторые из которых Грюэль Энгельман покрыл черненым серебром и светлой эмалью. Подобным образом Дезессент издал Бодлера. Напечатал он его в старинной типографии Леклера красивейшим церковным шрифтом. Книга была издана большим форматом в размер требника на тончайшей японской, нежной, словно мякоть бузины, бумаги молочно-белого с едва заметной примесью розового цвета. Этот единственный экземпляр, отпечатанный бархатистой китайской тушью, был переплетен чудесной свиной кожей телесного цвета, выбранной из тысячи образцов, всей в точечку, под щетину. Ее украшали вытесненные черные узоры, на редкость удачно подобранные маститым художником. Дезессент достал чудо-книгу с полки, с трепетом взял в руки и перечел некоторые стихотворения, которые в подобном обрамлении и простом, и изысканном казались ему особенно пронзительными. Бодлеровской поэзии Дезессент восхищался беспредельно. Он считал, что до Бодлера писатели исследовали душу поверхностно или ограничивались проникновением в глубины, открытые для обозрения и хорошо освещенные, где находили залежи смертных грехов и изучали их происхождение и развитие, как это делал, к примеру, Бальзак, живописуя изгиб души, одержимой какой-то одной страстью, тщеславием, скупостью, отцовским самодурством, старческой любовью. И процветали порок и добродетель, жили-поживали устроенные на один лад личности, царили усредненность, пошлость мысли и общих мест, безо всякого стремления к чему-то болезненному, тронутому порчей, потустороннему. Иными словами, литература остановилась на понимании добра и зла, данном церковью, на простом исследовании, на наблюдении ботаника за самым обычным цветком, который распускается в самых обычных условиях. Бодлер пошел намного дальше. Он спустился в бездну бездонного рудника, проник в штольни, брошенные или неведомые, достиг тех пределов души, где кроются чудовищные цветы ума. Там, у рубежа, за которым открываются извращение, болезнь, странный паралич духа, угар разврата, брюшной тиф и желтая лихорадка, поэт под покровом скуки обрел целый мир идей и ощущений. Бодлер выявил психологию сумеречного ума, достигшего своей осени. Перечислил симптомы болезни скорбящей души, которая отмечена словно дарованием сплином. Он показал загнивание чувств, угасание душевного жара и веры в молодых людях. Поведал, как живучи в памяти были невзгоды, унижения, обиды, удары нелепой судьбы. Поэт неотступно следил за всеми капризами сей плачевной осени жизни. Он вгляделся в человеческую природу, увидел, как легко человек ожесточается, как ловко учится плутовать, как быстро привыкает к самообману, чтобы сильнее терзать себя, чтобы копанием в себе и рефлексией заведомо лишить себя всякой радости. И не только увидел Бодлер, как нервическая чувствительность и ожесточенность самоанализа отвергают пылкую верность, порыв безудержного милосердия. Разглядел он, как постепенно души перестают любить и гореть и становятся хладными, супруги присыщенными, поцелуи родственными, а ласки начинают походить на проявление сыновней или материнской нежности. В результате возникают, так сказать, странные угрызения совести по поводу участия в почти что кровосмесительной связи. Блистательными стихами описал Бодлер мутацию своих страстей, бессильных, но потому полных отчаяния. Открыл, как губителен обман дурманящих средств и зелий, которые зовет душа на помощь, чтобы смягчить страдания и развеять скуку. Во времена, когда литература уверяла, что вся боль жизни лишь от несчастной любви, измены и ревности, Бодлер презрел эти детские объяснения. Нашел язвы куда более глубокие, мучительные, страшные. И показал, как присыщенность, разочарование и гордость в подверженных распаду душах превращают действительность в пытку, прошлое в мерзость, будущее в мрак и безнадежность. Чем больше Де Зессен читал Бодлера, тем сильнее чувствовал его несказанное очарование. Во времена, когда поэты были способны на описание лишь внешних сторон человека и мира, он сумел выразить невыразимое. Язык его был мускулистый, крепок, благодаря чему Бодлер, как никто другой, смог найти удивительно ясные чеканные выражения для фиксации самых неопределимых, самых неуловимых болезненных переживаний истощенного ума и скорбной души. Помимо Бодлера, число современных авторов в библиотеке у Де Зессена было весьма невелико. Он относился с полнейшим безразличием к книгам, восторгаться которыми считалось хорошим тоном. Великий смех Рабле не смешил его. Истинный комизм Мольера не казался комичным. И он до того не переносил их, что по артистической ценности приравнивал сочинение того и другого к балаганным фарсам да ярмарочной потехе. Из старых поэтов считал одного Вийона, меланхоличность баллад которого трогала его, и кое-какие отрывки из «Агриппы да Бенье», горячившие ему кровь диким жаром своих инвектив и проклятий.